Аратов знал также это стихотворение. И вот теперь эти слова беспрестанно приходили ему на память. Несчастная Клара, безумная Клара. Сама Платоша заметила не то чтобы перемену в настроении Якова, в нем, собственно, никакой перемены не произошло, а что-то неладное в его взглядах, в его речах. Она осторожно расспросила его о литературном утре, на котором он присутствовал, пошептала, повздыхала, поглядела на него спереди, поглядела сбоку, сзади, и вдруг, хлопнув ладонями себя по ляжкам, воскликнула: «Ну, Яша, я вижу, в чем дело!» «Что такое?» — переспросил Аратов. «Ты, наверное, на этом утре встретил какую-нибудь из этих хвостовозок». Платонида Ивановна называла так всех барынь, носящих модные платья. «Рожица у ней смазливая, и так она ломается, и сяк кривляется», — Платоша представила все это в лицах, — «и глазами такие круги описывает». И это она представила, проводя указательным пальцем большие круги по воздуху. «Тебе с непривычки и показалось. Но ведь это ничего, Яша, ничего не значит. Выпей чайку на ночь и конец». Платоша умолкла и удалилась. Она отроду едва ли произносила такую длинную и оживленную речь, а Аратов подумал: «Тетка-то чай права, с непривычки все это». И он принялся за свои книги, а на ночь напился липового чаю и даже спал хорошо всю эту ночь и снов не видел. На следующее утро он опять, как ни в чем не бывало, занялся фотографией. Но к вечеру его душевный покой возмутился снова. А именно, рассыльный принес ему записку следующего содержания, написанную неправильным и крупным женским почерком. «Если вы догадываетесь, кто вам пишет, и если это вам не скучно, приходите завтра после обеда на Тверской бульвар около 5 часов и ждите. Вас задержат недолго, но это очень важно. Придите». Подписи не было. Аратов тотчас догадался, кто была его корреспондентка, и это именно его возмутило. «Что за вздор!» — промолвил он почти вслух. «Этого еще не доставало. Разумеется, я не пойду». Он, однако, велел позвать рассыльного, от которого узнал только то, что письмо ему было вручено горничной на улице. Отпустив его, Аратов перечел письмо, бросил его на пол, но, погодя немного, поднял и опять перечел. Вторично воскликнул: «Вздор!» Однако на пол письма уже не бросил, а спрятал в ящик. Аратов принялся было за свои обычные занятия, то за одно, то за другое, но дело у него не спорилось и не клеилось. Он подошел к своему пианино, как-то бессознательно приподнял его крышку, попытался отыскать на память мелодию романса Чайковского, но тотчас же с досадой захлопнул пианино и пошел к тетке, в ее особенную, всегда жарко натопленную комнату с вечным запахом мяты, шалфея и других целебных трав, и с таким множеством ковриков, этажерок, скамеечек, подушечек и разной мягкой мебели, что непривычному человеку и повернуться было в этой комнате трудно, и дышать стеснительно. Аратов немного помялся, потом заговорил о своей матери, о том, как она жила с отцом, и как отец с ней познакомился. Все это он знал очень хорошо, но ему хотелось говорить именно об этом. На его беду Платоша совсем беседовать не умела. Отвечала она кратко, словно она подозревала, что и не за этим пришел Яша. «Что ж», — повторяла она поспешно, чуть не с досадой шевеля спицами, — «известно, мать твоя была голубка, голубка как есть, и отец твой любил ее как следует мужу, верно и честно, по самый гроб, и никакой другой женщины он не любил», — прибавила она, возвысив голос и сняв очки. «А робкого она была нрава?» — спросил, помолчав, Аратов. «Известно робкого. Как следует женскому полу. Смелые-то в последнее время завелись. А в ваше время смелых не было?» «Было и в наше, как не быть. Да ведь кто? Так, потаскушка какая-нибудь бесстыжая. Зашлюндыть подол, да и мечется зря, ей что, какая печаль. Подвернется дурачок ей на руку. А степенные люди пренебрегали. Ты вспомни, разве ты в нашем доме таких видал?» Аратов ничего не ответил и вернулся к себе в кабинет.